Артур притворился обеспокоенным и спросил, не случилось ли чего. Явно смущенная медсестра настоятельно предложила пройти в регистратуру госпиталя. «Я должен выйти из здания?» «В принципе, да, но вам придется сделать большой круг». Я объяснила, как пройти в регистратуру через внутренние переходы. Он поблагодарил ее и попрощался, сохраняя на лице выражение беспокойства. Убедившись, что медсестра его больше не видит, Артур пустился в блуждание по коридорам, пока не наткнулся на то, что требовалось. Через приоткрытую дверь он увидел на вешалке два белых халата. Зашел, схватил их и, свернув в комок, сунул под куртку. В кармане одного халата успел нащупать фонендоскоп. Выскочил в коридор и вышел из госпиталя через главный вход. Обогнув здание, вернулся на стоянку к машине и отправился домой. Лорен, сидя у компьютера, даже не стала дожидаться, пока он войдет в комнату, чтобы воскликнуть «ты совершенно спятил». Он не ответил, подошел к столу и бросил перед ней два халата. «Ты впрямь рехнулся, скорая помощь уже здесь?» «Пол заедет за мной на ней завтра в 10:30. «Где ты их взял?» «У тебя в больнице». «Как ты умудряешься все это проворачивать? Что-нибудь может тебя остановить? Покажи мне карточки на халатах». Артур развернул халат и надел тот, что побольше, и повернулся, изображая манекенщика на подиуме. «Как ты меня находишь?» «Ты свистнул халат Бронсвика». «Кто это?» «Известный кардиолог. Представляю, что теперь будет там твориться. Докладные посыплются дождем. Это самый сварливый и невыносимый тип во всем госпитале. Какова вероятность, что меня опознают?» Она успокоила его, заверив, что риск крайне невелик, понадобится особое невезение. В госпитале работают две сменные бригады, воскресная и ночная. Он не рискует нарваться на члена ее команды. Вечером в воскресенье это совсем другой госпиталь, с другими людьми и иной атмосферой. «Посмотри, у меня даже фонендоскоп есть. Повесь его на шею». Он послушался. «Знаешь, в обличии доктора ты ужасно сексуален», — сказала она очень нежно и очень по-женски. Артур покраснел. Она взяла его руку и погладила пальцы. Потом подняла глаза и продолжила тем же тоном. «Спасибо за все, что ты делаешь для меня. Никто никогда обо мне так не заботился. Я Зорро». Она встала, лицо ее приблизилось к лицу Артура. Они посмотрели друг другу в глаза. Он обнял ее, провел рукой по затылку и притянул к себе так, что ее голова легла на его плечо. «Нам еще многое надо сделать», — проговорил он. «Я должен работать». Артур отстранился и направился к столу. Лорен проводила его внимательным взглядом и молча ушла в спальню, оставив дверь открытой. Он работал до поздней ночи, прервавшись, только чтобы перекусить. Не отрываясь от экрана, печатал строчку за строчкой, полностью поглощенный записями. Он услышал, как включился телевизор. «Как ты сумела?» — громко спросил он. Она не ответила. Артур заглянул в приоткрытую дверь. Лорен лежала на кровати, растянувшись на животе. Она отвела взгляд от экрана и задорно улыбнулась ему. Он улыбнулся в ответ и снова уселся за клавиатуру. Убедившись, что Лорен поглощена фильмом, встал и подошел к секретеру. Достал шкатулку, поставил перед собой на стол и долго смотрел на нее, прежде чем открыть. Шкатулка была квадратная, размером с коробку из-под обуви, обтянутая выцветшей от времени тканью. Он затаил дыхание и поднял крышку. Там лежала пачка писем, перевязанная тонким шпагатом. Взял конверт, отличающийся от других внушительной толщиной, и открыл его. Оттуда выпали запечатанное письмо и тяжелая связка старых ключей. Он подхватил ключи, повертел в руке и молча улыбнулся. Не стал читать письмо, но положил его в карман куртки вместе с ключами.